Прежде всего, проститутка – ребенок. Она никогда не сможет стать взрослой. Она как бы набросок женщины, женщина недоделанная. Она ребенок, она сумасшедшая, она дикарь. Проститутка и получает свои основные свойства от этих трех существ. Неполноценность, незрелость от ребенка, лобильность и капризность от сумасшедшего, беззаботность от дикаря. С начала времен сама ее профессия положила предел ее развитию. Некоторые исследователи, например, Фьо, которые претендовали на то, что сумели изучить девок научно, не априорно, не стесняясь, пишут. В случае Фьо в 1892 году, что проститутки лишены исторической памяти об эволюции человека, поэтому они находят удовольствие во всем, что свойственно зверю. Проститутка постоянно кипит, в ней нет ничего стабильного. Она в один момент может перейти от мрачного молчания к безумной радости, от почти аристократической вежливости к площадной брани. Она ужасно суеверна, верит в знаки, часами гадает себе на картах, пытаясь узнать будущее. Она постоянно что-то говорит, без конца щебечет, она уже оглохла от бесконечных слов, она тонет в океане фраз и не знает, что говорит. Ее психика настолько лобильна, что она меняет свои взгляды каждые 5 минут, а заодно меняет и туалеты, и настроение, а иногда и бордели. Разумеется, она постоянно лжет, всегда и везде. Ей нельзя верить, ведь привычка ко лжи глубоко укорена в проститутках. Корень этой привычки – фальшивость, поддельность их положения, их скованность, а также и те мнения, которые обычно о них составляются. Одни бегут от родителей, другие скрываются от правосудия. Это старается спрятать поглубже какой-то недостаток, заслуживающий наказания. Это хочет выглядеть жертвой, в то время как причиной ее падения были ленность и кокетство. Видя в окружающих одних только врагов, они пытаются обмануть всех сразу, и поэтому врут даже в самых незначительных обстоятельствах своего прошлого. Давая волю своему подчас безумному гневу, не в силах подавить в себе жгучую ревность, она часто кричит, что приводит к хрипоте. Врач же, желающий все разбить на категории, проводит медосмотр и заводит новую рубрику «Охрипшая проститутка». Ее темперамент проходит по рубрике «Лимфатический» в 80 случаев. Иные умудряются измерить даже способности проституток к соблазнению. Некий доктор Жаннель в 1863 году изобрел шкалу физической привлекательности жриц любви, разделив их всех на 5 категорий. В первую группу попадают те женщины, в которых мы, к сожалению, обнаруживаем цвет и привлекательность молодости, пусть и тронутые ядом их позорной профессии. Во вторую группу попадают женщины, сохранившие до известной степени внешнюю красоту. В третью группу попадают женщины, внешний вид которых посредственен. В четвертую группу попадают уроды, а в пятую – настолько старые или ужасные женщины, что лишь с трудом можно поверить, что они зарабатывают на жизнь проституцией. Число осмотренных женщин – 629. Первая группа – 39 женщин, 7%. Вторая группа – 116 женщин, 19%. Третья группа – 170 женщин, 27%. Четвертая группа – 205 женщин, 32%. Пятая группа – 99 женщин, 15%. Этот подход – это пагубное пристрастие создавать для собственной защиты и самооправдания разнообразные типологии проституток получил свое логическое завершение в возникновении в 80-е годы XIX века целой научной школы. Идеи ее пришли из Италии и России. Основоположниками стали Ламброза, Феррера и Полина Тарновская. Ламброза Чезаре знаменитый итальянский криминолог, создатель теории, объяснявшей преступность антропометрическими и анатомическими отклонениями у преступников в сравнении с нормальными людьми. В конце XIX века теория Ламброза пользовалась большой популярностью, впоследствии была опровергнута. Полина Тарновская, жена знаменитого русского венеролога Вениамина Тарновского, автор фундаментальных работ по этиологии и лечению сифилиса, который также являлся последователем Чезаре Ламброза и выдвигал аналогичные взгляды на природу проституции. Их взгляды предписывали видеть в проститутке существо недоразвитое, этакого дебила, дегенерата в физическом и психическом смысле, к тому же страдающее от тяжелой наследственности. Начиная с конца XIX века у этих антропологов-криминалистов появились весьма активные конкуренты-французы. С их точки зрения, отношение проститутка-нормальная женщина устроены так же, как отношение преступник-нормальный мужчина. Поэтому они в духе теории своих итальянских коллег занимались измерением и расчленением тела проститутки с целью найти в нем аномалии. Разумеется, они их нашли. Точно по Ламброза и Феррера у проституток париентальные базы гипертрофированы. Совершенно неправильно устроено затылочное отверстие. Лоб узкий, носовые кости аномальны. У них альвеолярный прогнатизм, разная форма нижней и верхней челюстных дуг с некоторым выступанием последней. Черепной склероз, наконец, необычно огромные челюсти и скулы. Что касается половых органов, то там наши исследователи тоже обнаружили массу сюрпризов. Оказалось, что у 2% проституток необычно сильно развиты лобковые волосы. У 10% гипертрофированы малые половые губы, а у 13% слишком большой клитор. Полина Тарновская отмечала, что средний диаметр головного мозга у проституток намного миллиметров меньше, чем у нормальных людей, а стало быть, и их умственные способности также гораздо меньше. Ничего удивительного в таком случае нет и в их психологической ненормальности. Слабоумие одних соответствует жестокости у других, а у некоторых доходит до стадии идиотии.